эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наш цикл узнаваемой классики популярной мелодией под названием «Мелодия Глюка». Эта музыка из второго действия оперы «Орфея и Эвридика», известная также как «Танец блаженных духов» или «Танец теней». Кристоф Виллибальд Глюк, великий оперный композитор XVIII века, считается революционером, произведшим реформу итальянской оперы и французской лирической трагедии, хотя он немецкий композитор, родился в Германии, в семье лесничего. Его увлечение музыкой проявилось в раннем детстве, но отец был против, не поощрял это увлечение, полагая, что сыну лучше иметь нормальную профессию типа лесничего. Тем не менее, какое-то начальное музыкальное образование он сумел получить в своем небольшом городке Эрсбахе, а впоследствии он уже оказался в Праге, учился в Пражском университете, где слушал лекции по логике, математике, но на жизнь при этом он зарабатывал уже музицированием. Постепенно он стал профессиональным музыкантом, известность его росла, и в 1752 году он переезжает в Вену и занимает пост дирижера и композитора придворной оперы. А впоследствии, через 20 лет, получает звание действительного императорского и королевского придворного композитора. Орфей Евредика создан именно в этот период, в его венский период, на сюжеты античности, античного мифа об Орфее, фрагмент из которого мы сейчас слушали, происходит в царстве мертвых, в загробном мире, где находятся и праведники, и грешники. Для праведников отдельное пространство, Элизеум, Элизий, Елисейские поля в Париже происходят от этого слова. Здесь на фоне чарующего пейзажа царят безгрешные, блаженные души. Именно эта картина нарисована Глюком в музыке. Плавное движение райских теней. Средняя часть этого, там, где мы слышим соло, солирующую флейту, она приобрела очень широкую популярность, у нее очень много обработок для разных инструментов, для разных составов оркестров, и вот именно она и вошла в музыкальную культуру под названием «Мелодия Глюка». Не хочется уходить из этой чарующей музыки, давайте побудем еще немного в XVIII веке и вспомним старшего современника Глюка Георга Фридриха Генделя. Надо сказать, что, по всей вероятности, они были знакомы, потому что Глюк побывал в Лондоне времен Генделя. Он там гастролировал. И, несомненно, на него сильнейшее влияние оказали и впечатление произвели оратории, знаменитые оратории Генделя. Гендель, между прочим, тоже, как и Глюк, родился в Германии, причем он родился в один год с двумя величайшими гениями Бахом и Скарлатти. Он родился в городе Галле. 4 года он уже самостоятельно играл на клавесине, очень ярко проявились его музыкальные способности. Но, несмотря на это, он всерьез получил богословское образование и всю жизнь был глубоко верующим человеком. Впоследствии он работал в Гамбурге, много работал в итальянских городах и в Риме, и в Венеции, и Флоренции. Потом переехал в Ганновер, это важный пункт на его биографическом пути, но подлинного расцвета он достиг в Лондоне, где и прожил большую часть жизни. Он получил подданство в 1726 году и похоронен не где-нибудь, а в Вестминстерском аббатстве в уголке поэтов. То произведение, которое мы сейчас с вами будем слушать, известно под названием «Музыка на воде». Это 3 оркестровые сюиты. Причем интересно, что написаны они по легенде, или это так, наверное, и было, для того, чтобы загладить свою вину перед королем Георгом I. Дело в том, что, уезжая из Ганновера в Лондон, Гендель обещал ганноверскому курфюрсту Георгу Людвигу, на службе у которого он состоял, что он обязательно вернется. Но когда он приехал в Англию, английская королева Анна так тепло его приняла, такие ему были созданы условия, так ярко развивалась его карьера, что он там и остался, имел большой успех и возвращаться не собирался. Но в 1714 году королева Анна умерла, а престол ее занял тот самый ганноверский курфюрст Георг Людвиг, который стал английским королем Георгом I. Так что ожидать недовольства короля были все основания. Но он очень хорошо относился к Генделю и на самом деле не очень сердился. Тем не менее Гендель сочинил произведения, которые прозвучали 17 июля 1717 года, когда король прогуливался по Темзе, а в это время расположившиеся на лодках и кораблях музыканты заиграли музыку на воде. Король был настолько восхищен, что приказал повторить концерт 2, прослушал его несколько раз до ужина и несколько раз после него. Народ на берегах Темзы тоже наслаждался. Ну, в общем, так отношения между королем и Генделем были восстановлены, и дальше его сопровождала только слава. Давайте послушаем музыку на воде Георга Фридриха Генделя. Завершить сегодняшнее путешествие в XVIII век мы не только можем, но, видимо, просто должны Иоганном Себастьяном Бахом. Послушаем одно из его великих сочинений, бранденбургских концертов, который состоял из 6 концертов. Бах преподнес их в качестве подарка маркграфу Бранденбург-Шветта Кристиану Людвигу в 1721 году. Бах послал ноты концерта в подарок маркграфу, надеясь на место придворного руководителя оркестра. Это не произошло, а бранденбургские концерты пополнили сокровищницу мировой музыки и мировой культуры. Бранденбургские концерты по праву считаются предшественниками симфоний. До этого симфонии не сочиняли. И музыковеды считают, что именно бранденбургские концерты Баха стали тем толчком, после которого форма симфоний появилась на свет. Предлагаю вам послушать первую часть из 3-го бранденбургского концерта Иоганна Себастьяна Баха. На этом мы завершим наш очередной выпуск. До новых встреч. Всего вам самого доброго. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин.